Утро для России выдалось пасмурным. Что поделаешь, осень. Похоже, она на мозги русского человека здорово влияет, на бекрених сдвигая. Что Пушкин по таким погодам слякотным лучшие свои стишки кропал, что толпа революцию и контрреволюцию вершила. Вот и я себя в это утро на взводе хмуром чувствовал. Хоть и знаю, что покушение липовое, а все-таки под ложечкой сосет. Каково себя в качестве мишени ощущать? А вдруг среди холостых патронов пара-тройка боевых окажется? Тем более, что холостых-то и не предвидится. И пусть, по словам Сашка, охотникам мимо дичи стрелять приказано, но от шальной пули до рикошета никто не застрахован. Одна надежда на пупсика. Встал я с постели, мацион совершил, Алиске раздраженно брякнул, что с ней завтракать не буду, и к пацану поплелся. Редко у него в последнее время бываю, все больше телепатически общаюсь. К тому же Алиска в гостиной жрать приучила, как по правилам хорошего тона президентом прописано. Чуть не истерику мне в свое время закатило, мол, негоже президенту где-то по коморкам, чтоб босику пищу принимать. Что прислуга подумает? Вмиг сплетнями нелицеприятными достоинства четы нашей роняющими по всему миру разнесет. Так что пришлось подчиниться. Однако сегодня я на приличие великосветские наплевал и ногой растер. По мне лучше на Красной площади джигу нагишом сплясать, чем при полном параде в гробу пристойненько лежать. Пупсик меня на кухне своей суперсовременной встретил. Посвежел он за последний месяц, поправился. Снова на пацана стал похож, а не на карлика-доходягу с кожей морщинистой стариковской. Здесь я слово свое сдержал. Если и обращался к нему, то только за советом. Усаживает меня пацан за стол, яичницу мою фирменную, только с плиты еще жиром кипящим сварливо-бурчащую, ставит, кофе наливает. А сам по обыкновению напротив садится, кулачками подбородок подпирает и в меня взглядом собачьим вперяется. Вот и опять мы с вами, Борис Макарович, как в старые добрые времена сидим, говорит и блаженно улыбается. Невелики у парня запросы. Как да не так, думаю отстраненно, вилкой в тарелке ковыряясь. Аппетита никакого, потому и вкуса не ощущаю. Не переживайте, Борис Макарович, успокаивает пацан. Ничего страшного с вами сегодня не случится. Да, оживаю на миг и тут же снова в меланхолию черную впадаю. Насчет сегодняшнего дня он меня успокоил. А что завтра будет? И дернуло меня нелегкое на авантюру Сашка с военным переворотом согласиться. Жил бы себе припеваючи, ничего не делая, и в ус не дул. А теперь точно пахать, что папе Карло придется. Каждый день, небось, непредсказуемым быть обещает. Выглядываю в окно и вижу, что лимузин мой уже к крыльцу подан. А возле него Сашок нервно прохаживается. Меня ждет. Выпиваю я тогда кофе залпом, встаю. Пойду я. Бормочу невнятно и, не глядя на пупсика, к двери направляюсь. Посмотрел бы кто со стороны на все на это. Точно в осадок недоуменно выпал. И че, спрашивается, я сюда заходил? Счастливо. В спину мне пупсик говорит и вдруг с нотками просящими в голосе добавляет: «Заходите, Борис Макарович, почаще. Пожалуйста». Ничего я ему не отвечаю. Не время для нежностей телячьих. Выхожу из особняка, в лимузин сажусь. Сашок за мной в салон ныряет. До того на взводе оба, что даже не поздоровались. Едем, молчим. Хотя Сашок предусмотрительно звуконепроницаемую перегородку между нами и водилой поднял. Выехали из леса, по трассе чешем. Все как всегда. Одна ментовка с мигалкой впереди, две сзади. Меня так и подмывает спросить: «Ну где же?» Но молчу. Как все должно быть, Сашок вчера расписал, а вот где — не сказал. Наверняка темнеет что-то, поскольку не верю я в его забывчивость. Наконец, не выдерживаю и завожу разговор отвлеченный. «Как там наш бывший поживает?» — спрашиваю. «Кто?» — не врубается Сашок. «Видать, мысли у него совсем о другом. Очко-то не железное. Откуда ему знать, что гарантию нашей жизни стопроцентную не его спецы обеспечивают, а невзрачный горбатенький пацан с кукольным именем? «Бывший президент, спрашиваю, как поживает?» Вопрос повторяю. «Неужто и впрямь на пенсию нищенскую существует? Или у тебя сведений никаких нет? Как пинком под зад из Кремля вышиб, так и забыл?» «Почему же забыл?» — губы кривит Сашок. «Как раз ему ничего прощать и забывать не намерен. Действительно живет исключительно на пенсию. Носа из квартиры не высовывает, за жизнь боится. Дочка за продуктами на дешевый рынок ходит, кое-что из своего барахла продает». «Ну да», — хмыкаю, — «так я тебе и поверил. Неужели никто из старых друзей не помог?» «Один бизнесмен пытался», — плечами равнодушно пожимает Сашок. «И из своего благотворительного фонда 50 тысяч долларов бывшему выделил. Но через полчаса в его контору нагрянула инспекция, якобы для проверки финансовых операций, арестовала счета фонда, а выданные деньги изъяла. Сам знаешь, начни в соответствии с законом проверять финансовый отчет любой фирмы, и максимальный срок заключения обеспечен. Так что сидит бизнесмен под следствием, а бывшего друзья-товарищи десятой дорогой минуют». «Вот те и на, думаю». Еще с одной стороны Сашок передо мной открылся. «Злопамятный мужик, оказывается, если кого не взлюбил, до петли доведет». Выглядываю в окно, и волосы на голове шевелиться начинают. «Мы уже по Москве мчимся? Мимо многоэтажек? Люди по тротуарам ходят. Это где же он покушение сотворить удумал?» Перевожу взгляд, ошарашенный, на Сашка, и он без слов меня понимает. Чуть дальше все произойдет. Возле заброшенного инструментального завода. Там людей нет. И именно в этот момент ментовка с мигалкой впереди вдруг шаром огненным вспыхивает и с грохотом несусветным на части разлетается. Водила наш молоток реагирует мгновенно, резко в сторону лимузин бросает, но тут сбоку еще один взрыв раздается, и по нашим стеклам будто кто щебнем сыплет. Да с такой силой, что бронированные стекла трещинами идут. Впрочем, я это всего мгновение наблюдал, так как жалюзи защитные тут же автоматически схлопываются, нас от белого света отрезая. Водила мгновенно по тормозам вмазывает, и машина крутиться начинает, что твоя карусель. К счастью, не переворачивается, багажником во что-то врезается и застывает. Однако ощущение, будто мы движемся, остается. Тарахтят по лимузину пули и осколки, взрывы то и дело по ушам бьют. Ну, приблизительно, как если бы нас в консервную банку посадили, запаяли, а затем Семка, что машину мне когда-то мыл, эту банку коту к хвосту привязал и на волю животное пустил. Только вместо мява дикого Сашок в трубку спецсвязи благим матом орет, а ему оттуда матом площадным отвечают. По всему видно, что не по плану разработанному покушение идет. А на меня, что удивительно, лишь катавасия эта началась, спокойствие полное снизошло. Подозреваю, пупсик чары свои употребил, иначе в коробке лимузина, как в гробу цинковом, в лучшем случае посидеть можно, а в худшем — сдвинуться крышей напрочь и навсегда. Как понимаю, в этот раз Сашок усиленную охрану мне обеспечил. По сценарию-то все нормально окончиться должно. Поэтому минут 20 бой, самый что ни на есть настоящий, на улице шел. Затем сквозь автоматные очереди, взрывы и грохот пуль по броне лимузина стал доноситься все усиливающийся странный шелестящий звук, будто кто с неимоверной скоростью ручной косой траву косит. И когда этот шелест оформился в хорошо слышимый звук, раздалась долгая серия взрывов скорострельного гранатомета, и бой неожиданно прекратился. Но зловещий шелест остался. Затем послышался приближающийся к нам дробный топот сапог, и по крыше лимузина немилосердно замолотили кулаком: «Борис Макарыч, как вы там, живы?» Честно говоря, ощущение не из приятных. Странная штука получилась. За 20 минут вроде даже успел привыкнуть к грохоту боя и уверовать, что если до этого ничего с нами не случилось, то и не произойдет. Поэтому резкая смена обстановки по нервам вмазала «будь здоров». Ну, типа того, как если бы лежал себе в цинковом гробике спокойненько. Понятно, хуже быть не может. И вдруг кто-то начинает к тебе внутрь с кулаками ломиться, мол, открывай, мужик, да подвинься. Любой жмурик в гробу от такого перевернется. — Кто это? — орет в ответ Сашок. — Капитан Рудин! Сашок дух переводит, пытается дверцу открыть, но ее заклинило. К счастью, замки сверхсложные провернулись, поэтому Сашок, не мудрствуя лукаво, вышибает покореженную дверцу ногой и вываливается наружу. Само собой, и меня из машины выволакивает. Дневной свет по глазам больно бьет, и я ничего толком рассмотреть не успеваю. Впрочем, даже будь в это время зрение нормальным, все равно ничего бы не разглядел, так как четверо ребят в бронежилетах и шлемах непрозрачных нас с Сашком под руки подхватывают, еще с десяток таких же ребят плотным кольцом окружают и куда-то тащат. Недолго, правда. Вижу вдруг перед нами зев внутренностей машины какой-то, типа фургона. Нас к нему подтаскивают и что дрова внутрь зашвыривают. Четверка, что нас тащила, тоже в фургон вскакивает, остальные снаружи остаются и дверь задвигают. Тут же фургон медленно двигаться начинает, но странное впечатление при этом складывается, что не по трассе он едет, а вверх почему-то перемещается. Поднимаюсь с пола ребристого, на ногах ватных, в окошко махонькое выглядываю. Действительно, взлетаем мы. По тени под нами понимаю, что в вертолете находимся, и даже название его машинально по ассоциации с увиденным вспоминаю — «Тень». Умельцы наши так боевой вертолет спроектировали, что американцы только хлебальники разевают. Рокота мотора абсолютно не слышно, лишь свист винтов до противника шепотом смерти в последний момент долетает. Правда, один экземпляр всего собрали, а в серию пустить денег нет. Это же не дачи высшему генералитету строить. Так и существует в единственном и неповторимом экземпляре, как корабль инопланетный. Тень во всех смыслах. Впрочем, детали эти как бы отстраненно в голове проносятся. Все внимание основное, увиденное, из иллюминатора панорама занимает. А посмотреть есть на что. Такого, небось, со времен Великой Отечественной Москва не видывала. Десятка три автомобилей на улице широкой горят. Пулями изрешеченные. Остов дома взорванного дымится, и везде трупы, трупы. В основном гражданских. В форме мало кто лежит. Тут вертолет резко вверх забирает и в низкую облачность входит. Оглядываюсь я и вижу, что ребята из спецназа шлемы поснимали и на вытяжку перед Сашком стоят. А тот их на всю Ивановскую распинает, все больше на парня белобрысва наезжая. Не знаю, не в курсе, только и успевает тот отбрыкиваться. Наконец не выдерживает и свое слово поперек вставляет. Я только выполняю приказы. Мне был дан приказ президента и вас срочным образом эвакуировать с места происшествия. Я его выполнил. Осекается на полуслове Сашок, внимательно в глаза белобрысому смотрит. Кто этот приказ отдал? Министр обороны? Напрямую? Хорошо, сбавляет обороты Сашок. Где тут у тебя рация, капитан? В пилотской кабине, чеканит капитан, и люк с готовностью перед Сашком распахивает. Кивает Сашок, в люк ныряет, но белобрысого, за ним было сунувшегося, рукой останавливает. Вот так вот, думаю с сарказмом. Как распекать за незнание, так завсегда, пожалуйста. А как в курс этих самых тайн ввести, так фигушки. Но я лично так соображаю. Ежели к секретной информации человека не допускаешь, то нечего потом с него стружку снимать. Благодарить за спасение надо. Впрочем, я это упущение выправлю. Хоть и не их заслуга, что все пули мимо меня пролетели, Но преданность надо поощрять. Оглядываю трюм вертолета и в некоторое уныние прихожу. Голо, пусто здесь. Ни кресел тебе, ни даже сидений откидных. Лишь какие-то ремни кое-где со стен свисают, наверное, чтобы как в трамвае за них держаться, когда тень вираж закладывает. Сразу видно, нашинское производство. Нечего, понимаешь, штурмовой группе здесь рассиживаться. Главное, чтобы бойцов побольше влезло. «Кто командир группы?» — спрашиваю ребят, и за один из ремней для устойчивости крепко цепляюсь. И напрасно это делаю. Ремень поддается вниз, что-то щелкает, и из стены дура типа крупнокалиберного пулемета на турели выезжает. Теряю я равновесие, и точно бы на пол сверзился, если б белобрысый парень на помощь не бросился. Поддержал меня под локоть, а пулемет толчком руки обратно в стену отправил. «Я командир, господин президент», — докладывает. «Капитан Рудин». Смотрю на него. Лицо молодое, круглое, веснушчатое. Глаза голубые, но с картошкой. Типичный русак. «Молодец», — говорю, полковник. «Четко операцию сработал». «Капитан», — поправляет он. «Так вот, полковник Рудин». Продолжаю, поправки будто не замечая. «Завтра вместе со всей группой в Кремль явишься. Орденами награждать буду. А тебя лично героем России сделаю». «Служим президенту России!» — не по уставу гаркает четверка спецназовцев. «Ну-ну, зачем же прям так? Не президенту, отечеству вы служите». Вроде бы смущаясь, но на самом деле от такого к себе неуставного отношения елей по сердцу разливается. И действительно, что им страна эта нищая дать может, кроме бесплатных похорон и салюта холостыми патронами над могилкой? А я вот жизнь обеспечить могу. И нехилую.